Глава 27. Говорящий кот и ходячая бестактность. Анина тетка Александра чувствовала себя как человек, обманутый в лучших ожиданиях. На свадьбе все прошло недопустимо спокойно, просто без единого скандальчика. И сейчас живут себе и живут. Нет бы пожаловалась племяшка, что муж пьет, бьет, любовницу завел, а лучше двух. Так бы тетка проявила бы себя с лучшей стороны, пожалела бы. Наверное. А может и нет. Может, сказала бы, сама виновата, ишь ты, замуж ходить она может, а у старших да умных спросить не может. Я вот сразу бы сказала, что он такой, и этакий, и разэтакий. И дальше все по списку. Она-то козлов этих знает. Все они такие. Так нет, молчит и молчит. А может... Может, просто тихушничает? Может, не хочет признаваться? Александра подумала, поразмышляла и тут же убедилась, что это точно так и есть. Ну, она-то знает, что жить с этими уродами нормально невозможно. Она вон сколько раз замуж выходила, и все как один такие. С разными, конечно, уклонами, но все козлы. А значит, и все такие поголовно. Она-то знает. Может, приехать к ней? Как раз все и увижу. Только вот Шура помялась. Два последних раза, когда она приходила к племяннице, было у нее какое-то такое странное ощущение. Мерещилось все чего-то, мерещилось. Может, там того? Атмосфера нехорошая? Или это? Ну, поля какие-нибудь экстрасенсорные сбоят? Или аномальные зоны возникают? Надо подстраховаться. Аня услышала звонок в домофон и удивленно подняла голову. Кто это может быть? И ведь никакое тревожное предчувствие ее не посетило. Слишком уютно пела Василина у Ани на коленях, умильно похрюкивала Плюша. Прям перед Олегом роскошно возлежал на столе Мяун. Дик замер на балконе и что-то негромко фыркнул. Кот прищурился. «Тетушку ветром занесло!» «Шуру?» — Аня ахнула. «Ага». Мяун каким-то непостижимым образом собрался, и из растекшегося по всей поверхности стола рыжей и пушистой кляксы мгновенно сформировался элегантный и весьма крупный кот. «Не боись!» — велел он Ане. «Плюшка, план эвакуации тапочек!» — скомандовал он бульдожке. И та рванула под вешалку, чуть не сшибив Дика. «Я в них лапки грею!» — напомнил Мяун Ане, когда та проводила взглядом Плюшку, уволакивающую тапочки под диван в другой комнате. «А нам что делать?» — насмешливо уточнил Олег, но если и думал, что смутит этим вопросом Мяуна, то был посрамлен. «Ты так и сиди за столом!» «Главное, не вслушивайся и ничему не удивляйся. Если начнет эта самая тетка к тебе с глупостями вязнуть, постарайся ее не прибить. А Анечка? Анечка мне подыграет, как в прошлый раз». Он многозначительно переглянулся с Аней. Олег только рассмеялся. Он был твердо уверен в своем самообладании. Совет не вслушиваться он поначалу чуть было не пропустил мимо ушей. А немного погодя, когда от визгливого, противного голоса Аниной тетушки Шуры разболелась голова, Олег припомнил дельный совет и попытался не вслушиваться. «Так чё, муженек-то пьет?» Тетку Шуру, наличие этого самого муженька за столом напротив, никаким образом не смущало. Она зачем шла? За неприятностями у племянницы. Раз сразу не выдали ей поток жалоб и обвинений, значит, надо порыться, докопаться и спровоцировать. «Теть Шур, а как же?» «Конечно, пьет!» Аня незаметно подмигнула опешившему Олегу. «Воду вот, кофе, чай. Кофе особенно много пьет. Просто уж и не знаю, наверное, так много вредно». «Ты что, из меня дуру делаешь?» Вскинулась Шура. Но у племянницы было какое-то на диво непробиваемо отличное настроение. Она только улыбнулась и предложила тетушке добавку рагу. Секрет настроения находился близко. Совсем близко. Прямо на плите. «Как хорошо, что я все-таки купила», – раздумывала Аня, нежно погладив ручку массивной чугунной сковороды. «И жарится на ней все роскошно. И такое уютное ощущение возникает. Прямо хоть вытирай ее и тетушке демонстрируй. Наглядно». Воображение у Ани работало отлично, поэтому с добавкой для тетушки она вернулась уже просто сияющая. «Нехорошо так, наверное. Тетка все-таки. Хотя она нас всех так уже достала, а сейчас вот Олежку мучает. и звякает постоянно чем-то. Чем так можно звенеть? Аня поставила тарелку перед теткой и, услышав очередное звяканье, невольно покосилась на ее декольте и опешила. Там на перепутанных цепочках висело множество подвесочек и медальончиков. Вот они-то и позвякивали, ударяясь друг об друга. «Теть, а что это ты как ювелирная лавка ходишь?» – не выдержала Аня. «Да так, это для подстраховки. У вас тут какая-то зона аномальная. Да-да, я недавно на каком-то форуме читала. Там прям так и написано, что тут...» – пухлая ладонь очертила кресло, в котором вальяжно разваливал Семён. «Где-то какая-то зона такая!» Аня покосилась на Мяуна, и вдруг до нее дошло, что тетка, помня про два своих последних визита, решила, что это происки чего-то потустороннего, и теперь защищается от странности турецким синим стеклянным глазком, египетской подвеской с какими-то иероглифами, знаком зодиака на толстенной цепи и россыпью подвесок поменьше, да еще и красную нить на левое запястье надела, чтоб уж наверняка. «Головки чеснока не хватает», – решительно подумала Аня, с трудом удержавшись от смеха. «Ты мне зубы не заговаривай! Ты лучше скажи, когда от дармоедов избавляться будете?» Тетка ловко вернулась к первоначальному плану разузнать как можно больше и довести как можно больнее, и ткнула пальцем в кота. «Никогда не будем», – хладнокровно ответила Аня. «А ты? Ты что молчишь? Тоже мне мужик называется!» Тетка хмуро уставилась на Олега. «Сидит, глаза стеклянные!» Тут она была недалека от истины. Олег так старался не вслушиваться, что взгляд и правда немного стекленел от этих стараний. «Я могу вам сказать то же самое. Не собираемся мы от животных избавляться. Ни в коем случае!» Сфокусировался он. «Да ладно! Забеременеет Анька, как миленькая выставит всю эту вонючую свору на улицу! Это ж просто пока деток нет! А потом-то пинком и всех!» «Да чего бы это?» Аня поднялась за утешением к сковороде, призадумалась и стала протирать ее бумажным полотенцем. «Да с того, что так все нормальные делают!» – припечатала Шура. «Ну, значит, мы ненормальные!» Аня любовно взвесила очищенную до блеска сковороду на руке. «Да, ненормальная и есть! А че? Ты еще не беременная? А че так? Может, того? Проблемы? А у кого? У тебя или у мужика твоего?» Шура атаковала с другой стороны и теперь изучала реакцию на свои слова. Олег только глазами хлопал. Его мама бы сразу распознала эти симптомы. Так сынок реагировал на резкое изменение темы разговора, абсолютно никакими логическими подводками, не связанные с предыдущей темой, и стремительно нарастающий ритм беседы. Зато Аня мило улыбнулась и приняла вызов. «Да ну что вы, тетя Шурочка, а? Вы, наверное, свою молодость вспомнили. У вас так было, да?» Аня держала руку на обнадеживающем кухонном оружии и чувствовала себя примерно как воин-мечник против мелкого оруженосца с кинжальчиком. Откуда-то взялся неописуемо сочувственный тон и неразведенные ранее запасы язвительности. Вообще-то Аня никогда бы не решилась так разговаривать, но инструкции всех выкинуть, намеки в адрес мужа, да еще в его присутствии и всякие глупости, теткой щедро выливаемые при каждом разговоре с момента раннего детства, сконцентрировались в какое-то яростное веселье. Ну и сковорода, конечно, прибавляла уверенности. «Чего? Да ты... Да я всегда твоей матери говорила, что пороть тебя надо! Растет какая-то оторва!» Шура вошла во вкус. Она всегда любила хороший скандальчик. Надо же, не разглядела этакий потенциал в племяшке. «Да куда уж мне-то?» Аня рассмеялась и решила дать тетке последний шанс отползти миром. «Это же вы обрушили соседский забор на соседа, когда он канаву на ваш огород пытался спустить. Мне у вас учиться и учиться. Признание заслуг и тонкая лесть, что может быть приятнее?» Шура отлично помнила свой подвиг, еще бы. Гад-сосед специально подтапливал ее малину. Всякие дурацкие отговорки о высоких грунтовых водах в расчет не принимались умной Шурой изначально. «Где грунтовые воды?» «Правильно, в грунте. А вода на малину поверху течет». Она начала караулить мерзкого гада. Просидела в засаде почти сутки, а, услышав подозрительные звуки, полезла на забор, чтобы уточнить, что этот скот соседский делает. А забор такой хлипкий оказался. Это наверняка сосед специально сделал, чтобы она рухнула. Но в результате-то вышло все отлично, потому что забор упал на соседа, и Шурочка ничуть не ударилась. а соседская сломанная конечность только добавила ей осознание собственной непогрешимости. «Вот, все, кто против меня идут, потом в гипсах ходят. Рука-то у него хрясь, и все!» Полюбила говорить она всем, кто не успевал быстро-быстро смыться в дальнем забеге от рассказчицы. Аня эту историю знала отлично. Недаром все детство ее слышала. Также знала, как Шура радуется, когда можно рассказать о своей грозной ауре, которая ломает руки всем ее неприятелям, слушателю свеженькому, неподготовленному. Олег этого всего еще не знал и теперь слушал, как миленький. Выхода-то у него не было. Нет, то есть можно с балкона прыгнуть на дерево и так смыться. Но он же не кот. К тому же после стремительных жизнеописаний тети Шуры у морально неподготовленного Олега начала кружиться голова. Словно несется на тебя скорый поезд Сапсан, и ты прямо у края платформы и отойти никак не можешь. Мион хмыкнул. По его мнению, концентрация тетки на квадратный метр их кухни уже зашкаливала. Василина заинтересованно слушала сопение плюшки под столом и изо всех сил не слушала громогласно визгливый голос гостьи. Почти получалось. Дик ушел под стул к Олегу и утрамбовался там. Для моральной поддержки хозяину. Шура с наслаждением закончила жизнеутверждающую историю и могла бы на этом и остановиться, но тут, к сожалению, припомнила, а зачем, собственно, сюда прибыла. «Так что, ребенка-то когда собираетесь заводить? Или все-таки проблемы есть?» Тетка жадно переводила взгляд с возмущенного Олега на сердитую Аню. «Уважаемая, а вам не говорили, что на подобные темы разговаривать неприлично?» Раздался за ее спиной чей-то мягкий голос. «Странно, странно. Это такие вещи, которым даже детей учат. А вы просто бестактность ходячая». Александра осеклась и медленно повернулась. «Никого. То есть сидит в кресле кот? Да, тот же самый, который в прошлый раз ее напугал. Аллергия снова? Нет, это исключено. Она выпила таблетку перед походом в незваные гости. Тетенька, что это с вами?» Аня незаметно улыбнулась Олегу и приложила палец к губам, и он облегченно кивнул. Почему-то жену он всегда понимал и никогда не опаздывал за ее мышлением. Воображаемый Сапсан промчался мимо, и теперь он с наслаждением вслушивался в разговор. «Да так, показалось, что дверь скрипнула. Так на чем я остановилась?» «Мы остановились на том, что вы абсолютно не умеете себя вести. Грубы и навязчивы. Зато очень любите скандалить и жаждете выяснения отношений и склок. Аня вам дала возможность перевести разговор и как-то мирно закончить визит. Но вы же не за этим пришли, правда?» Мион уже не сидел, а стоял на спинке кресла, с интересом разглядывая ошеломленную тетушку. «Что, правда в голове не помещается?» «Тетенька, что это с вами?» Аня не была вредной по натуре. Но сил же с этой Шурой нет, так что Миуну она подыгрывала с удовольствием. Шура с трудом повернула голову. «Кажется, прямо шея заскрипела. Вы себя хорошо чувствуете? Может, водички дать? Попить? Вам же тоже пить надо, не только Олегу». Шура ткнула пальцем в кота. Котик? Рыженький. А что, что-то не так?» Аня весело переглянулась с Мионом и поняла, что даже без прямого использования сковороды по аварийному назначению ей визит тетушки начинает нравиться. Первый раз в жизни. «Аня, мне кот только что сказал, что я навязчива и груба. И что я бестактность ходячая». Шура понимала, что говорить этого никак нельзя, но остановиться не могла. «Аня, избавься от него! Немедленно! Выкинь!» «Тетенька, что-то с вами не то. Приходите почему-то без предупреждения. Настроение плохое сразу. И мерещится вам. Может, давление? В ушах зашумело, вот и показалось. Галлюцинации на фоне давления. Ай, как нехорошо. Вам надо избегать все конфликтные ситуации, агрессию, ссоры. Это все так портит здоровье». Шура чуть было не спросила, зачем же тогда жить, если никакого интереса не будет. Сдержалась с трудом, да и то только потому, что услыхала явственный смешок от кота. «И ведь верно, как сказано, золотые слова», — вмешалась в разговор Василина. «А то так можно окружающих доводить, да случайно и себя довести. Если так себя вести, какое же здоровье выдержит?» Шура схватилась за голову. На обширном бюсте звякнули бесполезные побрякушки, и даже нитка красная не помогла. «Точно, аномальная зона! — взвизгнула она. «И предсказывает, предсказывает!» Проснувшаяся от резкого звука плюшка вылезла из-под стола, зевнула и забавно проскрипела. Она-то говорить не умела, но доведенной до крайности тетушке померещилось, что даже собака ей что-то по-человечески говорит, что-то вроде «И как вам не ай-яй-яй?» Александра взвелась со стула, дико глянула на Бульку и рванула к выходу, решив, что в этой мороке ей с каждым разом становится все хуже и хуже. В прошлый раз собака не говорила, это точно. «Тетенька, куда же вы? А чай?» Аня с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться, когда тетка так скинула тапки, что один даже надорвался сбоку и выскочила из квартиры, словно за ней гнались. «Вот, вот как я был прав, когда мои любименькие тапочки велел спрятать!» Довольно покивал головой Миун. Дик, как только тетка выскочила из квартиры, занявшей место на балконе, что-то негромко гавкнул. Миун покивал головой. «Понятно, что слишком быстро умчалась. Не смущайся, друг мой собачий. Крыс-то она не забыла. Вот и бежала бегом. Посмотри внимательнее, дверь точно на месте? А то три раза такой тетка-тарана пробивающий рывок выдержать. Это не слабо. На месте? Хорошая дверь». Он перебрался на место, которое освободила Шура, поморщил нос от ее духов и благожелательно уточнил. «Может быть, отпразднуем освобождение родных территорий от тетки?»